Темно-синее утро в заиндевевшей раме напоминает улицу с горящими фонарями, ледяную дорожку, перекрестки, сугробы, толчею в раздевалке в восточном конце Европы. Там звучит Ганнибал, из худого мешка на стуле сильно пахнут подмышками брусья на физкультуре. Что до черной доски, от которой мороз по коже, так и осталась черной. И сзади тоже. Дребезжащий звонок серебристый иней преобразил в кристалл насчет параллельных линий. Все оказалось правдой, и в кость оделась. Неохота вставать. Никогда не хотелось.